Это они ненарочно. Когда мы, наконец, прибыли к билетной кассе, Пру долго и язвительно спорила о цене для провоза Бедлингтона. «Но ведь им всего 8 недель», — протестовала она, «а вы не берете платы с детей до 3 лет». Ну вот, наконец, билеты были куплены, и мы направились к эскалаторам навстречу потоку теплого воздуха, идущего от отверстий в земле. Щенят это, по-видимому, подбодривало. Рыча и тявкая, путаница поводков, они рвались вперед и тянули за собой тетушку Фен, как тяжелый галеон. И только увидев эскалаторы, они стали опасаться того, что до сих пор казалось им чудесным приключением. Судя по всему, им не нравилось стоять на чем-то, что двигалось, и в своем решении они были единодушны. Вскоре мы все образовали тугой узел наверху эскалатора, сражаясь с истерически визжавшими щенками. Позади нас образовался хвост. «Это следовало бы запретить», — сказал строгого вида мужчина в котелке. «Собак нельзя пускать в метро». «Я за них заплатила», — задохнулась Прум. «У них столько же прав ехать в метро, как и у вас». «Черти проклятые», — сказал другой мужчина на ярко выраженном кокне. «Я очень спешу. Пропустите меня». «Маленькие мои проказники», — заметила тетя Фен, смеясь. «Они такие веселые в этом возрасте». «Может быть, каждый из нас возьмет по щенку?» — предложила мама. Ей все больше смущал ропот толпы. В этот момент тетя Фен оступилась на первой ступеньке эскалатора, поскользнулась и упала в водопад твида, потащив за собой тявкающих щенят. «Слава Богу!» — сказал мужчина в котелке. «Теперь мы, может быть, пройдем». Пру стояла наверху эскалатора и смотрела вниз. К этому времени тетя Фен достигла половины эскалатора, но не могла подняться из-за облепивших ее щенков. «Мамочка! Мамочка! У тебя все в порядке?» — кричала Пру. «Я уверена, дорогая, что все в порядке», — успокаивала ее мама. «Маленькие мои шалунишки!» — с трудом говорила тетя Фен, когда ее несло по эскалатору. «Теперь, когда ваши собаки убрались, мадам, — сказал мужчина в котелке, — может быть, и мы, наконец, воспользуемся удобствами этой станции?» Пру повернулась к нему, исполненной решимости вступить в битву, но Марго и мама утихомирили ее и поехали вниз по лестнице к груди твида и бедлингтонов, представлявших собой тетю Фен. Мы подняли ее, отряхнули и распутали щенят, после чего направились к платформе. Теперь щенки являли собой подходящий сюжет для афиши. В обычное время бедлингтоны весьма воспитанные собаки, но в критические моменты мне не приходилось видеть более жалкого зрелища. Дрожащие от страха щенки стояли на платформе, издавая высокие жалобные звуки, словно миниатюрные морские чайки, и то и дело приседали на кривых ножках, чтобы украсить платформу результатом своего страха. «Бедняжки!» — посочувствовала проходившая мимо толстая женщина. «Стыдно так обращаться с животными?» «Нет, вы слышали, что она говорит?» — воинственно сказала Прун. «Хотелось бы мне пойти за ней и сказать ей пару теплых слов». К счастью, в этот момент шумом, изрыгая потоки теплого воздуха, подошел поезд и отвлек всеобщее внимание. На щенят ее приход оказал немедленное действие. С минуты они продолжали стоять, дрожа и воя, словно стадо полумертвых от голода серых ягнят. Затем бросились вдоль платформы, не хуже упряжки лаек, и потянули за собой тетю Фен. «Мамочка, мамочка, иди назад!» — закричала Пру, когда мы бросились им вслед. Пру совсем упустила из виду метод тети Фен вести собак на поводке, который та мне подробно объяснила. «Никогда не тянуть за поводок, это может повредить им шею». Следуя новому методу, тетушка бежала по платформе, а бедлингтоны бежали впереди. Наконец мы догнали ее и сдержали щенков как раз в тот момент, когда двери поезда закрылись с самоуспокоенным шипением, и он с грохотом умчался от станции, так что нам вместе с бедлингтонами пришлось ждать следующего поезда. Когда мы, наконец, затащили их в вагон, щенки оживились. Они весело боролись друг с другом, рычали и визжали, обматывая поводками ноги пассажиров. А один из них так разошелся, что подпрыгнул и вырвал газету «Таймс» из рук пассажира, который сидел с видом управляющего английским банком.